Глава 5. Вон из моей жизни. Левон еще долго сидел в кресле в гостиной, пялился на пустой стол и думал, как же так просчитался? Как его сердце могло так ошибиться? Ведь верил, что нашел самую чистую девушку на планете. Любовь делает людей слепыми, напрочь отключает мозги. Видно, так вышло и с ним. Не разглядел в девке подстилку, слишком она ему понравилась. У Левона на Киру были большие планы. Собирался через месяц-другой совместной жизни закинуть презервативы в мусорку и с удовольствием сделать ей ребенка. Предвкушал сам процесс, ведь что может быть слаще, чем заниматься любовью со своей женщиной без всяких там опасений? Именно так, как это изначально задумал Господь. После того, как Кира продемонстрировала бы ему две полоски на тесте, он стал бы ей тактично намекать: «Увольняйся с работы, милая». Хватит делать счастливыми других людей, организовывать праздники. Поженились бы, и жена, как ей положено, стала бы домохозяйкой. Зажили бы счастливо. Того, что зарабатывал он сам, достаточно для хорошей жизни. Растили бы детей. Левон хотел троих. Мальчика, девочку, еще одного мальчика. А теперь что? Теперь уже ничего не будет. Надо было раньше сделать ей ребенка. Скрежетал он зубами. Будь Кира беременной, уж не полезла бы к другому мужику в трусы. Левон сделал бы все, чтобы она уволилась раньше. И теперь не пялился бы на пустой стол в гостиной, а сидел за этим столом с ней, наслаждался праздником. Но как бы больно ни было, может, и хорошо, что не сделал ей ребенка. Если девка полезла в чужую койку, будучи его невестой, то вполне могла бы полезть туда, будучи женой и даже матерью. Это менталитет. Хорошо, что Левон не пренебрегал контрацепцией. Неожиданно в прихожей послышался стук. «Кира», — тут же решил он. Явилась, не запылилась. Начнет чинить разборки или, наконец, догадается бухнуться на колени и просить прощения. Раз пришла к нему с утра, значит, решила, что Левон перспективнее того хмыря, с которым она кувыркалась в Питере. Станет умолять его не разрывать помолвку. От собственных мыслей Левон гордо приосанился. «Еще бы ей не посчитать его перспективнее». Пожила в нормальной квартире, не то что захудалая клетушка, с которой он ее забрал. Почувствовала, что значит не экономит деньги, ведь Левон взял на себя все обязательства. Сам покупал продукты, возил невесту на шопинг, оплачивал коммуналку и остальные счета. Она пользовалась качественными бытовыми приборами, которые он купил в эту квартиру, наслаждалась подарками, которые он ей дарил. В конце концов, она спала на шелковых простынях, которые он приобрел специально к ее приезду в его квартиру. Как сыр в масле каталась. Естественно, и захочется обратно. Если не совсем дура, попытается помириться с ним как можно скорее. Что же, ее ждет большое разочарование. Левон не простит. Он никому и никогда не прощал измену. Левон ждал, что Кира позвонит в звонок или откроет дверь своим ключом. Но никаких характерных звуков так и не услышал. С каждой секунды ожидания в кровь впрыскивал все больше адреналина. Даже лоб вспотел от перенапряжения. Наконец поднялся, прошел в прихожую, заглянул в глазок. Пусто. Никого. Неужели стук в дверь ему показался? Он разочарованно вздохнул, ведь уже настроился метать громы молнии в свою неверную невесту. Вдруг увидел на полочке у двери ключи с пушистым розовым брелоком. Ключи Киры. Да, сама она теперь дверь уж точно не откроет. Это что? «Что за жест такой?» Начал он кипеть про себя. «Типа пошел ты в жопу, дорогой Левон!» Кровь его закипела, забурлила. Разве что пар из ушей не повалил. Левон бросился в кладовую, достал два чемодана, большой и средний, с логотипом LV. Из того самого набора, который купил для Кира. Что же, пусть напоследок воспользуется одним из его подарков. Он вывалил из шкафа все ее вещи, беспорядочно запихал их в чемоданы, закрыл и выставил у входной двери. Дальше прихожей он эту нахалку не пропустит. Когда она соизволит явиться, он их ей вручит и прощай. На этом все. Он не будет опускаться до скандала с бабой. Не станет выговаривать ей за подлый поступок. Он ей слов не скажет. Она недостойна. Не то что слов, но даже звуков. К тому же безразличие бьет больнее всего. Разобравшись с вещами, Кира Левон почувствовал, как забурлило в животе. Еще бы. Ведь во рту со вчерашнего обеда не крошки. Надо что-нибудь поесть. Пошел на кухню, тут заметил на столе купленные Кирой перед Новым годом солонку с перечницей. Стеклянные изделия в форме кошек. Кошки стояли рядом, будто даже обнимались, их мордочки украшали довольные улыбки. Леон сгреб их в пятерню и потащил в мусорку. Открыл крышку, немного удивился, заметив там огарки свечей. Что-то он не помнил, чтобы они с Кирой в последнее время жгли свечи. Впрочем, может, это старые. Швырнул кошек в ведро и пошел к холодильнику. Открыл, ожидая увидеть полупустые полки, однако там оказались контейнеры с едой. Оливье, крабовый салат, свинина. Откуда тут это взялось? Мама. Единственная женщина, которая любит его, что бы ни произошло. Вечно она так. На любой праздник принесет еду, позаботится. И это без всяких просьб. Хорошо, что в свое время выдал ей ключи от квартиры. Чуть позже Левон вспомнил, что она с отцом в кои-то веки собиралась в гости на праздник. И когда успела наготовить, привезти. Даже не предупредила, а ведь обычно предупреждала, хвалилась, что для него приготовила. Левон достал телефон и увидел с десяток пропущенных от родительницы, а заодно и от остальных членов семьи. Звонила, конечно. Вот что значит истинная забота и любовь. Только он вчера был не в состоянии разговаривать с кем-либо. Хотел перезвонить матери, но не успел. Телефон зазвенел сам. «С Новым годом тебя, дорогой!» Начал поздравлять его Баграт, старший брат. «С новым счастьем, здоровья тебе, сына, желаю. Приходи вечером с Кирой в ресторан. Посидим, отметим». Все эти поздравления были как серпом по причинному месту. Чуть не задохнулся от злости, пока слушал. «Счастье ему, сына, ага. Как же, держи карман шире, дорогой Левон». «С Кирой не получится», — буркнул он в трубку. «Мы расстались». «Как так? Дядя Арам уже ресторан вам на свадьбу выделил. Мама всей родне растрезвонила». «Свадьба не состоится», — угрюмо ответил он. «Так, брат», — проговорил Баграт, — «а приезжай ко мне. Посидим, поговорим, обсудим». Оно бы, может, и хорошо приехать к брату, да как следует выговориться. Но вдруг именно в этот момент Кира заявится домой. Конечно, можно было ей позвонить и спросить, когда придет за вещами. Но он не опустится до звонка. Еще можно отправить вещи курьером. Только вот какое дело. Ему хотелось еще хоть раз посмотреть в ее лживые глаза. Послушать ее извинения, хоть чем-то утешить раненую душу. Ради этого он посидит дома. «Лучше ты приходи», — пригласил он Баграта. «Мать привезла еды, тут все есть, посидим, отметим Новый год». А про себя добавил: «Заодно устроим похороны несостоявшейся свадьбы».